Там уже собрались гости. «Рина, держись крепче за меня». Немного проехав по лесу, я выскочил на дорогу и погнал по ней. Погони пока не было. Как же глупо получилось. Могли ведь тихо, мирно уехать отсюда. Теперь обратно просто так не выберешься. Придется, похоже, уходить по старому варианту, по лесам. Другого варианта нет. Доехав до дороги, по которой только утром вернулся обратно, свернул на нее. Когда мы уже проехали поля и поехали по лесу, Рина спросила: «Блест, ты куда?» «Нужно успеть проскочить овраг. Там будем ждать погоню». «Зачем нам овраг? Может, стоит вернуться к дороге?» «Шоссе уже наверняка перекрыто, и нас ждут в ближайшем поселке на трассе. Придется теперь уходить лесами». «Все это мне выболтал фермер, который меня подвозил до столицы, когда мы приземлились». «Вот и место ночной стоянки. Здесь, как и утром, никого не было». «Посмотрел назад. Погони вроде нет». «Все, мы успели». У самого съезда во враг установил две скрытые камеры на деревьях и съехал вниз. Байк забуксовал внизу и не смог поднять нас двоих. «Рина, ты байк умеешь водить?» «Конечно». «Тогда садись за управление и выезжай наверх. Двоих ему не поднять». «А ты как?» «Сам заберусь». Она села за руль и смогла заехать наверх. «Сам я тоже не быстро, но залез наверх». «Успели». «Что дальше? Ждем преследователей и дадим бой. Здесь отличное место для засады». Снял рюкзак со спины и достал аптечку. «Знаешь, как пользоваться?» «Знаю». Она приложила ее к лицу и еще в паре мест на теле. Видимо, там здорово болело. Похоже, аптечка быстро подействовала, ее стало отпускать. «Кстати, где Зари? И как ты здесь оказалась?» «Не знаю, где она, нас разделили». «Последний раз нам удалось пообщаться по сети на корабле. Больше ничего не знаю про нее». «Что с вами произошло?» «Мы ждали тебя, когда ты вернешься». «На третий день решили выйти из корабля и прогуляться по лесу. Немного отошли от него, и все. Дальше ничего не помню». «Очнулась уже в камере на корабле». «А Заре что?» «Сидела в соседней, мы по нейросети общались». «Потом что?» «Потом ее заставили перегнать челнок под угрозой, что меня убьют». «Куда?» «Не знаю. Меня опять в камеру затолкнули». Она перегнала, а потом не знаю, что с ней произошло. «Меня перевели в местную тюрьму и там держали. Несколько раз допрашивали. Потом сняли нейросеть и продали этому ублюдку». «Ясно. Скажи, как ты меня нашел?» «Совершенно случайно. Меня продали в рабство сюда же, в соседний поселок. Там я провел на цепи 2 месяца. Потом, когда пришел в себя, прикончил их и бежал вот как раз сюда. За мной была погоня. Но мне удалось их перехитрить и всех вырубить из станера. Забрать их добро в прошлый раз я не мог, ранен был. Да и бай просто столько не мог увезти. Поэтому спрятал здесь. Вот вчера я приехал за этим добром. Нашел то, что они не нашли, и поехал обратно. Здесь недалеко остановился в местном баре перекусить, и вместе со мной туда зашли местные фермеры. Впрочем, что я рассказываю, у меня запись есть, можешь посмотреть. У меня нейросети теперь нет. Это не проблема. Смотри по планшету. Скинул видео на него. Она внимательно посмотрела. Ты проследил за ним? Да. Поставил жучок ему на грузовик, и он привел меня в поселок. Дальше спросил у местного ребенка, где он живет. И потом зашел в гости. Вот вся история. Действительно, совершенно случайно. Что тебе удалось узнать, кстати? Ничего. Я попал в засаду корпоратов. Чудом вырвался из нее и остался в живых. Меня подставила одна моя хорошая знакомая. Почему? Не знаю. Попросила передать письмо от нее. Я и выполнил ее просьбу. Заодно предложил ее якобы подруге подзаработать. Впрочем, вот видео. Скинул ей наши разговоры, как она стреляет в меня и командует корпоратами. Дамочка совсем непростая. Похоже, она у них начальница. Я тоже так подумал потом, когда видео с камеры посмотрел. Тогда я еле ушел от них. 3 дня был без сознания. Если бы не аптечка, не выжил бы. 4 дня потом в капсуле провел. После байк пришлось демонтировать. Его тоже сильно повредили. Приехал, вас нет на месте. Больше недели ждал вас там. Думал, просто перелетели. Потом понял, что не вернетесь. Они тебе что, ментокопирование делали? «Нет, вроде». «Думаю, да». «Почему ты так считаешь?» «На месте, где раньше стоял байк, были двое гостей, они меня искали. Об этом месте знали только трое. Меня ничего не спрашивали о нем. Наверняка по-тихому сделали, когда нейросеть снимали. Что нам сейчас делать?» «Эх, Рина, если бы ты его не пристрелила, мы бы без проблем уехали. А теперь придется отстреливаться. Впрочем, подождем до завтра, может, они потеряют наш след». «Извини, я сорвалась. Я прекрасно понимаю тебя и твои чувства. Да и сейчас уже ничего не исправишь. Кстати, а там в комнате чем ты меня приложила по голове?» «Цветком». «Откуда он взялся? Там окон вроде не было». «Не знаю. Случайно нашла». «Хорошо, что я был в шлеме. А я подумала, какая у него большая и крепкая голова оказалась». «Ну да, и решила меня побороть». «Что мне еще оставалось?» «Тихо. Похоже, погоня». Внимательно прислушался к звукам. «Вроде бы мотор где-то далеко работает. Впрочем, что гадать, скоро узнаю». Приготовил винтовку, положил под руку и достал две запасные обоймы. «Рина, ты как? Сможешь воевать?» «Смогу». «Тогда держи бластер, но пока молчи и в бой не вступай. Только в крайнем случае». «Место здесь отличное. Весь овраг внизу простреливался». Звук работающих двигателей приближался. Когда они подъехали, остановились, осмотрели следы байка. Камеры показали 12 фермеров. Все на байках. Они ехали по моему следу. Жаль, не было слышно, о чем они говорят. Далековато я камеру установил. Они недолго посовещались. Двое остались на байках, остальные слезли со своих и заняли позицию по краю оврага. Как только эти двое рванули вниз, я был уже готов. Одной очередью я срезал обоих. Здесь же спрятался обратно за бугор, потому что в это место полетела куча плазменных зарядов и игл. Ответный огонь так же резко прекратился, как и начался. Значит, у них кто-то командует. Выглянул в другом месте и сразу назад. Парочка на байках теперь была на дне оврага, отдельно от байков. В то место, откуда я выглянул, здесь же прилетела куча зарядов. Они просто высунулись и стреляют, как в тире. Перекатился в другое место. Дал очередь по ним в ответ. Реакция последовала не сразу. И там меня уже не было. Камеры показывали, что они попрятались и теперь не высовывались. Испугались. Посмотрим, что вы дальше делать будете. Рина осторожно подползла ко мне. Ну что там? Глава 16. -2. Осталось еще 10. Много их. «Много. Будем отстреливать. Попробуем их еще подсократить. Долго здесь не продержишься. Может, им помощь подойти из соседнего поселка. Есть хочешь?» «Хочу. Как ты можешь про еду сейчас думать?» «Нормально. Самое время перекусить чего-нибудь». Достал две банки из рюкзака. Одну протянул ей. «Ешь, тебе силы нужны». Открыл банку консервов и начал поглощать содержимое. Она тоже составила мне компанию, причем она была сильно голодна. «Что там у них творится?» — спросила она, жуя. «Совещание у них. Думают, как нас доставать будут. Поговорить с ними, что ли?» «Слышите, придурки, вы там еще не уснули, как в прошлый раз? Может, вам вернуться к вашим женам, пока я вас всех здесь не положил?» «Так это ты? Только не говори, что соскучился. Сегодня я не такой добрый, как тогда, я вас просто всех перебью. Поэтому забирайте парочку своих внизу и валите отсюда». «Какие гарантии, что ты не убьешь их?» «Спускаются вниз двое без оружия, забираете своих и проваливаете. Байки и оружие не трогать, это мои трофеи». «Ты не ответил, какие гарантии?» «Никаких, сказал же. Стрелять не буду, если не будете делать глупости». Они еще посовещались, и двое действительно оставили винтовки. «Мы посылаем двоих за ними». «Забирайте». Двое начали спускаться вниз. Я выглянул. По мне никто не стрелял. Спрятался обратно. Они забрали своих, вроде те были еще живы. И начали с ними подниматься наверх. «Что они делают?» — спросил Ирина. «Забирают своих раненых». «Ты что, не стреляешь?» «Временное перемирие». «Зачем? Нам это выгодно». «Почему?» «Им этих двух нужно в капсулу отвезти. Они на байках, значит, еще минус двое. Они же вернутся. Когда они вернутся, уже все закончится». тебе виднее». Когда снова выглянул, эти двое уже поднялись с ними наверх. «Ну что, теперь провалите отсюда?» «Размечтался!» «Зря, я ведь предлагал разойтись по-хорошему». «Ты нам должен!» «Всем, кому я должен, уже давно простил все долги». Они замолчали. У них началось очередное совещание. Как я думал, двое повезли раненых капсулы. Их осталось 8. К утру к ним приедет подмога. Посмотрим, что они будут делать. В этот раз совещание закончилось тем, что двое сели на байк и уехали куда-то направо. В прошлый раз они говорили, что просто так не перебраться через овраг. Переехать можно только где-то около поселения. Вряд ли они туда поедут. Дороги туда нет, значит, они хотят где-то здесь перебраться и зайти сбоку. «Рина, нам придется разделиться». «Почему?» Они распределились. Двое поехали направо. Нужно проверить, как бы они незаметно к нам не подкрались. Может, как стемнеет, уедем отсюда? Не думаю, что это хорошая идея. Мы вдвоем на одном байке. Они будут быстрее нас. И они здесь все местные, дороги отлично знают. Нужен второй байк, как минимум. Поспешил я, надо было их здесь встречать, а не внизу. Не переживай, я тоже погорячилась. «Вот тебе планшет. Смотри за ними в камеры. Значит, запоминай. Оставаться здесь опасно. Если к утру я не вернусь, уезжай отсюда. Вот здесь, у поселка, в лесу, стоит закиданная ветками баги», — отметил ей на карте. «Добирайся туда по лесу. К ней можно пристегнуть байк сбоку. И уезжай на место нашей посадки. Жди меня там. Найдешь его?» «Найду. Где мы сейчас находимся?» «Вот здесь». И показал ей отметку на карте. «Боюсь, они могут вот с этого поселка прислать помощь. Там тоже можно, как и здесь, переехать через овраг. Поэтому, если не вернусь, не жди и уезжай. Я найду транспорт для себя. Оставлю тебе 3 банки консервов, запасной игольник и упаковку запасных игл для него. Постреливай по ним периодически. Они должны видеть, что ты здесь. Сама только не высовывайся. Если полезу, тогда вали их, не думая». «Поняла. Да. Вот еще тебе зарядное для байка. Там пока заряд есть». Сложил я это все в пакет от сухого пайка и начал надевать маскхалат. «Знаешь, ты в нем больше похож на большую лиственную гусеницу. Это Заря еще заметила, не я. Не усни ты только здесь». А гусеница пошла добывать транспорт. Дозарядил обойму иглами и выдвинулся направо. Отошел я совсем недалеко, когда услышал какие-то странные звуки. Шум веток или что-то подобное. Когда осторожно приблизился, обнаружил, что эти двое чудиков, уехавших направо, теперь находятся на дне оврага и пытаются закинуть веревку с камнем на дерево, растущее около края оврага. В бинокль хорошо рассмотрел, как они мучаются. «И это все, что они придумали?» Уже стемнело, но сколько бы они ни пытались, веревка у них так и не держалась на дереве. Я их давно мог подстрелить, но решил не торопиться в этот раз. Просто тихонько подошел и сел у дерева, на которое они пытались его забросить. Наконец у них получилось, и веревка натянулась. Похоже, лезут. Я встал за дерево. Вначале залез один, осмотрелся, и хотя я был в 3 метрах от него, меня не заметил. «Никого, залезай!» Ну, никого так никого, я спокойно ждал. Когда второй залез, они начали движение в сторону Рины. Вначале я хотел их прикончить, но мне стало жалко, и я выстрелил 2 раза из станера. Они даже не поняли, что произошло. Подошел, забрал винтовки, ножи и чипы, снял рюкзаки со спин, потом достал стяжки, стянул им руки и ноги. Мне этого показалось недостаточно. И из их штанов я сделал им кляпы и засунул им в рот. После чего для надежности привязал еще к Лиане. После этого вернулся к Рине. «Рина, не стреляй, это я, лиственная гусеница». «Ну что, как здесь у тебя?» «Все тихо, они ждут чего-то. Я там еще 2 вырубил и связал. Они этих 2 и ждут. Вот их оружие и рюкзаки. Посмотри, может, что пригодится. А я пока наведаюсь к ним в гости». «Может, не надо?» «Не переживай. Все будет нормально. Они все на месте». «Да, все 6 здесь». «В принципе, веревка на месте. Если что, обратно подняться по ней я всегда смогу. А у меня кошка есть. Попробую к ним в гости сходить. вернулся обратно, когда совсем уже стемнело. Слез вниз по веревке, достал кошку и начал закидывать наверх. Она сразу за что-то зацепилась. Я повис на ней, нормально держит, и полез наверх. Без проблем залез наверх, прислушался тихо. Смотал кошку и осторожно двинулся к ним. Подумал и перезарядил винтовку на невротики. Они почти мгновенно вырубали. После чего пошел дальше в обход. Подкрался я незаметно сзади. Они так и лежали по краю оврага. Хотел передать сообщение ей, чтобы постреляла и отвлекла внимание на себя. Но вспомнил, что у нее нет нейросети. Как быть? Придется рискнуть. Подкрался к камере, встал и показал ей жестами «Постреляй!». После этого сразу упал на землю. Она не сразу, но поняла и начала стрелять. Они тоже выстрелили пару раз в ответ. Под шумок я выстрелил двух лежащих по бокам. Они сразу отрубились. Потом еще двоих. Только последний понял, что я сзади, но он так и не понял, откуда я стреляю. И пока искал меня, получил иглу в лоб. Я зарядил боевую обойму и осторожно приблизился. Никто не шевелился. Отлично. Все в отключке. Начал собирать винтовки и складывать в одну кучу. Потом обыскал всех. Собрал чипы, рюкзаки скинул туда же, в общую кучу. Здесь подъехала Рина, обвешанная четырьмя винтовками, и начала помогать мне их связывать. «Знаешь, я так и не поняла, что вначале ты мне показал. Я не знал, как тебе показать. Уж как вышло. Выбирай себе пока байк, я к этому привык. Что ты с ними сделаешь?» «Ничего я с ними не стану делать. Так, унижу немного и все». «Зачем тебе это?» «Просто так. Это мужское, тебе не понять». Когда всех связал, срезал с каждого штаны и затолкал им в рот в качестве кляпа. «Ты извращенец! Чего это вдруг? Я женщин предпочитаю, тебе ли не знать?» «Зачем ты это делаешь?» «Чтобы навсегда отбить у них желание охотиться на разумных. Для них это развлечение». Когда закончил, она уже завела свой байк. «Я готова. А я еще не готов». Съехал вниз во враг, разрубил надвое байки внизу, после чего разрубил все остальные. Связал рюкзаки попарно. 4 повесил на свой байк, 4 на ее. Потом связал в кучу винтовки и привязал сзади к байку. Все, теперь поехали. Хотя нет. Надрезал сухожилия на ногах и снял камеры. Вот теперь все. Куда поедем? Обратно к шоссе. Ты сказал, что там засада. Сейчас ночь, все спят. Кроме того, они наверняка сообщили, что загнали нас сюда. Значит, там нас ждать не должны. Наверное, ты прав. Очень надеюсь на это. Если что, сбрасывай все это барахло и жмем на полную. Поняла. Когда подъехали к поселку, в котором меня держали, заглушили байки, и я выдвинулся вперед проверить дорогу. Ночное видение у бинокля хорошо работало. Было тихо. Свет в домах не горел. Подождал немного и вернулся обратно. «Как там?» «Вроде никого». Снял с себя маскировочную накидку и убрал рюкзак. «Поехали?» «Да». Когда проехали по поселку, на выезде из него стояло два грузовика по бокам. Похоже, ими блокировали дорогу. Дорога сейчас открыта, и около них никого нет. Мы без всяких проблем проехали мимо. Один проехали, еще 6 осталось. «Ты был прав, нас здесь ждали». Я, когда с корабля в столицу ехал, меня один фермер подвозил. Вот он мне много интересного об их жизни разболтал. Кстати, а как они корабль нашли? Не знаю. Вроде кто-то навел. Здесь была куча вариантов. Когда мы садились, нас видели. Может, случайно следы баги кто-то нашел. Или просто охотники мимо проходили и заметили. В следующих поселках никаких грузовиков не было, но перед каждым поселком останавливались... И я проверял дорогу в бинокль. Мы без проблем проехали все 6 поселков и свернули в лес к багги. Она была на месте. Вырвались. Похоже, да, удалось. Правда, скоро они проснутся и будут очень злы на нас. Как бы погони не было. Думаешь, могут догнать? На грузовиках запросто. У багги нет такой скорости, какую они развивают. И они думают, что мы на байках, а это еще медленнее. Рина сразу помрачнела. «Не переживай. Главное, вырвались, а дальше, если что, просто уйдем в лес. А мне не привыкать. Поохотимся на них еще. Теперь все проще. Одно плохо, консервы кончаются. Я брал только себе, просто на всякий случай, из расчета на пару дней. Придется голодать. Впрочем, мне не привыкать. Не думаю, что придется. Наверняка у них есть в рюкзаках еще. Кроме того, здесь есть городок Сантер-Бич. Схожу, прикуплю их с запасом. Она посмотрела на планшет. Он не здесь, и нам не по дороге. Вот они так думают и будут искать нас на этой дороге, а мы поедем не туда. Как бы они обе дороги не начали проверять. Это хуже. Впрочем, в лес съедем. Никаких проблем. Закончив пристегивать байки по бокам багги, я сел за ее управление. Рина уже сидела рядом и рассматривала карту ближайших окрестностей на планшете. Время оторваться пока у нас было. Вот только как я выехал на шоссе и начал разгоняться, нам навстречу попалось трое на байках. Камера заднего вида показала, что когда мы разъехались, один остановился и посмотрел назад на багги. Следом за ним и двое других тоже остановились. Лиц их я не успел рассмотреть, а вот они, похоже, успели. Они так стояли и смотрели, как я уезжаю. «Рина, видимо, у нас проблемы». «Не знаю чем, но мы привлекли внимание трех встречных байкеров. Как бы сейчас погоня не началась. Ты из винтовки умеешь стрелять?» «Умею». «Если они сейчас начнут преследование, бери винтовку и стреляй». Я кивнул на рюкзак, лежащий между кресел. «Поняла. Они решили все-таки нас не преследовать. Погони пока сзади не наблюдалось, но понятно, что это ненадолго и скоро она появится». Посмотрел на трофейный байк, который висел сбоку. С виду обычный байк, здесь таких тысячи. Может, просто машинка понравилась? Почему-то мне самому в это не верилось, и я гнал сколько мог. Было уже светло, и появились встречные машины. Это плохо. Они могли их оставить и спросить, видели они меня или нет. А эта машинка очень приметная. Нужно что-то делать, пока они нас не догнали. Не уверен, что мы сможем даже до развилки дорог доехать. Может, пока не поздно сворачивать в лес? Хотя они могут по следам поехать. У них грузовики тоже были для бездорожья. С другой стороны, грузовик шире этой багги, и у меня будет преимущество в лесу. Пока нужно гнать. Посмотрим, может, я смогу уехать от них. Больше часа я уже гнал, когда вспомнил про антигравитационную платформу, которую оставил рядом с дорогой. Это, кстати, хорошая мысль. Вот только бы вспомнить, где я ее оставил. Примерное место я помнил. А вот точно нет. Может, ее уже и нашел кто-то. Что делать? Сворачивать или наоборот гнать дальше? Решил, сворачиваю. Как раз подъезжал к этому месту. Вроде где-то здесь. И я свернул в лес. Немного проехал и остановился. Блес, что случилось? Все в порядке. Хочу одну вещь поискать. Я ее где-то здесь припрятал. Но за нами наверняка погоня. Если я ее найду, то мы от нее избавимся. Она как-то осуждающе на меня посмотрела, а я занялся поиском платформы. Собственно, я ее нашел почти сразу. Ветки, которыми я ее закидал, стали кустом, а он здесь был один, и я направился к нему. Так и оказалось, в центре куста стояла платформа. Подошел, проверил, все работает, начал поднимать земли. Когда я подлетел к багги, на меня смотрела удивленная Рина. «Это что?» «Платформа, не видишь, что ли?» «Вижу. Откуда она у тебя здесь?» «Рина, как тебе сказать? Если ты думаешь, что я ее купил, то зря». «Понятно. Садись за управление багги и заезжай на нее». Сам я приземлил ее перед багги. Рина заехала на нее, и платформа без проблем подняла багги вместе с байками. Она хотела пересесть рядом со мной, но я ее остановил. «Оставайся пока там. Держи ее на тормозах. Я не очень хорошо умею ей управлять, как бы она не соскользнула с нее». «Как скажешь». Решил перелететь через дорогу. Рискованно, но риск оправдан. Они наверняка найдут следы на моем месте моего съезда шоссе и начнут дальше искать в лесу. Вот только меня там не будет. Подлетел к краю леса и ждал. Когда проехал очередной встречный грузовик, я полетел через шоссе. Только скрылся в лесу на другой стороне, как показался другой. Отлетев в глубину леса, я приземлил платформу и начал надевать маскировочную накидку. «Блес, что ты задумал?» «Все в порядке. Хочу только посмотреть, есть ли погоня и сколько их. Обещаю, я не буду их трогать, только посмотрю». Только недолго. Я быстро. Немного посижу в засаде и вернусь. Бинокль у меня висел на груди. Я забрал только винтовку и пошел обратно к дороге. Позицию занял не у самой дороги, а чуть глубине и дальше от места, где я заезжал в лес. Вначале минут 10 было тихо. Потом пролетело 3 грузовика в сторону столицы. Повезли свою траву сдавать. Но я ошибся. 2 через несколько минут вернулись и остановились у места, где я съехал с дороги. Из кузовов вылезло больше 10 вооруженных фермеров. И все направились в лес. Но это было не самым плохим. Из кабин вылезли 2 корпоратов. Они не пошли за ними, а остались у грузовиков. Только подошли друг к другу. Один мне показался знакомым. Осторожно поднял бинокль, чтобы их разглядеть вблизи. Точно. Именно он приезжал в Лигу и допрашивал меня про оружие. Что, решил отработать заплаченное тебе за информацию корпораты? Вряд ли. Скорее, получил команду сверху поймать меня с Риной. Как они так быстро узнали о нас? Хотя они наверняка вчера получили информацию о смерти хозяина Рины. И понять, кто это сделал, не составило труда. Тем более девочка меня видела. С утра получили команду захватить или уничтожить нас. Вот только мы уже сбежали оттуда. Глава 17. Они стояли и что-то обсуждали между собой. Было далеко, и я не слышал, о чем они разговаривают. Потом он посмотрел прямо на меня. Вот зараза. Я же забыл, что он псион. Видимо, он что-то почувствовал. Хорошо, что обратно вернулись фермеры из леса, и он отвлекся. Пристрелить его, что ли? Может, не заметят сразу, откуда стрелял? Впрочем, пускай замечают. Догнать они меня без байков не смогут. Только я об этом подумал, как из кузова начали выкатывать байки. Вот непруха. Они байки взяли с собой. Из одного грузовика выгрузили 5 или 6 байков, и фермеры уехали на них снова в лес. Остальные погрузились в другой грузовик, и туда же в кабину сели оба корпората, и он поехал дальше. Второй остался здесь на месте. Понятно. Решили прочесать лес, а эти с другой стороны сейчас заедут. Ищите, сколько влезет, нас там нет. Все, можно уходить. Развернулся и пошел обратно к платформе. Рина уже нервничала. «Почему ты так долго?» «Смотрел, что они делают». «И что?» Скинул ей на планшет записи и начал поднимать платформу. Она села рядом со мной на платформе, в машине ей почему-то не сиделось. Лететь, конечно, неудобно. Приходилось петлять между деревьями. Я попробовал управлять с помощью нейросети. Получалось лучше. Но нужно находиться в постоянном напряжении, чтобы не врезаться в дерево. Вот этот меня допрашивал. Рина показала мне планшет, где она остановила видео. И я смотрел ранее на них бинокль, рассматривая псиона. Он меня тоже допрашивал. Он псион, кстати, и пытался из меня вытащить информацию, где я оружие фермеров спрятал. Вот только у него ничего не получилось. На меня это не действует. Я тоже псион. Он псион? Да. Кстати, он мог из тебя все и без ментокопирования вытащить. Ты сама ему рассказала, только не помнишь ничего. Что я ему могла рассказать? Не знаю, тебе виднее. Ты можешь так же? Нет, не могу, я слабенький псион. Когда ты с ним встречался? В Лиге. Он приходил туда 2 раза меня допрашивать. Похоже, он начальник какой-то у них. Главного менеджера Лиги из личного кабинета выгонял без проблем. У тебя не осталось записи оттуда? Нет. Планшет отобрали, а нейросети у меня не было. Жаль. Знаешь, сейчас удивляет, что они меня оттуда выпустили. Скорее всего, просто не ожидали, что я одержу победу в поединке. Почему они тебя не должны были выпустить? Потому что 3-й поединок оказался подставной, и я не должен был там победить. Просто эта консерва решила поиграть со мной, за что и поплатилась. Тебя тоже не так просто отправили к нему. Ты же слышала, что у него до тебя была другая рабыня, и он ее, как понимаю, забил до смерти. Меня, кстати, тоже продали в семейку садистов всего за 1000 корпоратов, и это практически даром даже здесь. Думаю, это все не совпадение. Кто тебя научил так драться? Рина, я практически ничего не помню. Память потерял. Что, совсем ничего? Иногда по ночам вижу сны со своим прошлым, как я понимаю, но так это или нет, не знаю. Может, тебе связаться с семьей? У тебя родные вроде живы? Не знаю. Не хочу я этого почему-то. Да и выгнали меня оттуда вроде как, так что некуда возвращаться. Извини, не знала. Вруша, я же понимаю, что ты читала мою доске, прежде чем сюда со мной полететь. А там наверняка все это есть. Есть, тихо произнесла она. За что хоть выгнали? За отношения с одной из младших жен отца. Порой хорошо, что ничего этого не помнишь. Знаешь, ты не о том думаешь, нам нужно здесь выжить. Челнок нужно вернуть. Как ты себе представляешь? Ведь ни я, ни ты не знаем, где он находится. Может, он уже давно улетел с планеты. Вот это вряд ли. Это почему? Не смогут перегнать. Да ну! Искин заменят на другой и перекрасят. Проблем никаких. Не выйдет. Почему? Это специальный челнок для перевозки особо опасных заключенных. Там 3 специальных уровня защиты, чтобы его не могли захватить заключенные. Рина, я техник корабельный. Там проблем нет. Заменят Искин на новый, и все заработает. Нет, не заработает. Там стоит специальная система. Искин заменить нельзя. Все привязано к этому Искину. С другим Искином сработает блокировка, и все отключится, кроме системы жизнеобеспечения. Я сама такую заказывала. Тогда они тоже знают об этом и уже наверняка отключили эту систему. Это тоже невозможно. Она встроена в элементы корабля. Хочешь сказать, что он еще здесь, на планете? На космодроме его точно нет, я проверял. Он здесь, на планете. И кроме Зари его никто пилотировать не сможет. Доступ был только у нее. Причем она сама его не знает. Как все сложно. Хорошо, что я не стал его угонять. Замучился бы разбираться с ним. Да, там все сложно. Тогда ее могут просто заставить перегнать челнок, как до этого. Уже не могут, я его смогла заблокировать. Ты сейчас без нейросети и не сможешь его восстановить. Смогу, мне только нужно внутрь попасть. Вот здесь и получается главная загвоздка. Вернее, их даже 2. У нас нет пилота, и мы не знаем, где находится челнок. К тому же наверняка там охрана такая, что к нему не подберешься. После этого она надолго замолчала. «Знаешь, меня везли на броневике, и не очень долго. Это наверняка где-то недалеко от столицы. Возможно, это и так. Как ты будешь его искать? Кроме того, если там броневик, то придется его уничтожить, а у нас нет ничего мощнее моей винтовки. У нас полно оружия в багажнике. Оно все заблокировано, мы не можем его использовать». «Значит, разблокируем. Здесь не получится. Почему?» В любой оружейной лавке, в которую ты придешь, тебя попросят разрешение корпорации на его ношение. Без этого разрешения они ничего не имеют права с ним делать. Ерунда, подкупим. У тебя много корпоратов? Кредо есть. Кредо у тебя на счете, а доступа к нему тебе здесь никто не даст. И подкупить не удастся. Они здесь все боятся потерять разрешение корпорации на торговлю оружием и не идут на это. Здесь возможность потерять все перевешивает прибыль от одной незаконной сделки. Кроме того, ни одна винтовка в багажнике не прострелит броню броневика. Для этого нужно что-то более весомое. Найдем. Даже если найдем и уничтожим, пилота у нас все равно нет, а где Зари неизвестно. И ты сама сказала, что кроме нее никто не сможет управлять челноком. Что ты предлагаешь? «Забудь про челнок, нам его не вернуть обратно. Нам по-другому никак не улететь отсюда. Это тоже не вариант. Значит, нужно найти Зари. Как ты себе это представляешь? Ходить везде и спрашивать, вы здесь Зари не видели случайно? Планета большая, и вариантов, где она может находиться, много, если вообще жива». «Жива!» «Даже если это так, ты не забыла, за нами погоня, и мы с тобой оба в розыске». 3 грузовика со злыми фермерами висят на хвосте. Они нас потеряли. Это не значит, что нас не будут дальше искать. Кроме того, как ее искать? Вот там, где мы были, 18 фермерских поселков, я насчитал. И она может быть в любом из домов. Ты же не будешь ходить по поселкам и спрашивать, у вас здесь новая рабыня не появлялась? Нас тогда будут ждать уже во втором поселке. Мало того, она может быть не в рабстве, а в тюрьме. Что, ее тоже будем захватывать? Возможно. Рина, я вам говорил, что танк нужно было брать, а вы его забыли взять. А без него не получится. Приди в себя. У тебя головокружение от успехов началось. Используем штурмовые дроиды. Я начал крутить головой, делая вид, что их ищу, и чуть не врезался в дерево. В последний момент отвернул. Странно. Я не вижу ни одного. Рассказывай, где ты их спрятала? Купим. Для этого нужно слетать на соседнюю станцию. А у нас вроде как не на чем. Здесь их не найти. Нет, они здесь запрещены, как и все летающее вроде этой платформы. Но ее же ты где-то взял. А значит, и дроиды тоже можно найти. Не знаю, где ты их будешь искать и на что покупать. Лично мне одной засады корпоратов хватило. Я оттуда еле живой ушел. К тому же ты не знаешь, где тебя держали. Есть ли она там? Не знаю. Вот видишь, мы ничего не знаем. Надеюсь, ты не собралась штурмовать все тюрьмы на этой планете? Нет, — ответила она мне тихо. Уже лучше. Конечно, я понимал ее в какой-то степени, но реальность такова, что ничего сделать мы не могли для Зари. Найти ее нереально. После 2 часов полета по лесу я вымотался и приземлился около небольшого лесного ручья. Запас воды у меня почти закончился. Нужно пополнить и поесть. Кроме того, я обратил внимание на заряд платформы. Он заканчивался. Что случилось? Ничего. Мы оторвались от погони и будем ночевать здесь. Здесь есть вода. Кроме того, нужно зарядить платформу и поесть. Вдобавок я устал. А я в туалет хочу. Здесь везде туалет, только не уходи далеко от платформы. Почему? Здесь хищники водятся. Ни одного не видела. Однако далеко не отошла от платформы. Нашел зарядное и поставил заряжаться платформу. После чего наполнил водой обе бутылки из рюкзака. Разложил плащ на земле и лег на него. Последнее время я спал на нем. Удобно, если ночью шел дождь, просто накрывался ее. Пробовал спать в скафандре, но было неудобно. И я в нем ничего не слышал. Можно подкрасться незаметно и захватить меня без проблем. Рина скоро вернулась. «Подвинься, что разлегся?» «Можешь на заднее сиденье лечь, там удобнее». «Не, я с тобой хочу полежать». Пришлось подвинуться, и она легла рядом. «Слушай, а какие здесь хищники водятся?» «Не знаю, я как-то не интересовался. Однажды столкнулся в лесу с одним. Больше этой платформы по размеру, и весь в панцирь закован. Глазки такие маленькие. Он кого-то из норы пытался достать». Погнался он тогда за мной. Хорошо, он бегает не быстро, я от него на байке уехал. А то его броню неизвестно, смог прострелить или нет. Кстати, если у него такая броня, значит, есть и хищники посильнее его. Приедем, можешь посмотреть в местной сети, кто здесь водится. Куда мы едем? Я новое место обжил около столицы. Там сеть работает, можешь хоть целый день в ней находиться. Это уже сейчас не актуально. Поняла, что идти к ней в гости бесполезно. Я пыталась у следователя узнать ее судьбу. Они сказали, что она погибла. Вот только я знаю, что это не так. Не стал ей ничего говорить, что я тоже так считаю. Ей так досталось. Зачем лишний раз делать больно? Скажи, что ты дальше будешь делать? Завтра съезжу в городок Сантер-Бич, прикуплю консервов. Потом поедем поближе к столице. Потом что? Ничего. У тебя... «Нет никаких планов?» «Нет. Может, с контрабандистами улететь отсюда?» «Не получится. Они свою лавочку пока прикрыли, но рано или поздно должны снова появиться. А пока будем ждать их». «Тогда космопорт?» «Рина, танк где взять?» «Кроме того, нужен хакер для взлома Искина и пилот для корабля. У тебя есть такие базы?» «Нет. У меня тоже». И еще нас там точно будут ждать, ведь они знают, что я интересовался менеджерами оттуда и наверняка предприняли меры по усилению их охраны. Может, кого-то захватить и потрясти? Кто мне говорил, что нужно без этого обойтись? После этого многое изменилось. Да. Мы теперь с тобой в одинаковом статусе, оба беглые рабы. Успокойся, разберемся. Я осторожно обнял ее. Ты не о том думаешь. Есть хочешь? «Хочу. О чем мне думать?» «Я вот думаю, тебя, наверное, в капсулу нужно поместить». «Вроде проходит, аптечка хорошо помогла». «Да. Опухоль на лице заметно спала». «Тогда, думаю, обойдусь». Достал последние 2 банки консервов из рюкзака и 1 отдал ей. «Ешь, у меня последняя. Нужно будет рюкзаки разобрать и проверить, что там есть из съестного». «Хорошо ты с ними разобрался. Я не верила, что ты сможешь». Вот им сейчас обидно. 2 раза практически на одном и том же месте их сделал. Ты их в прошлый раз здесь же вырубил? На полянке чуть подальше мы ее проезжали. Я им тогда грузовик еще разломал. Ну и байк один угнал, а один также разрубил. Этот меч, кстати, их и винтовка тоже у них забрал. Она засмеялась. Знаешь, теперь я поняла, зачем ты им штаны в рот засовывал. Рад, что тебе понравилось. Она доела свою банку и мечтательно произнесла. Сейчас бы в ванную помыться. Я бы тоже не отказался. Пока только ручей. Я уже привык так мыться. Может, есть чем воду погреть? Не знаю. Поищи в рюкзаках, может, что найдешь. А я устал и спать хочу. Спи, а я пока рюкзаки проверю. Когда проснулся, уже наступил вечер. Рина спала в машине на заднем сиденье. Пока я спал, она разобрала рюкзаки. В багажнике лежало 8 банок консервов и кусок мяса. Видимо, они хотели его потом пожарить. «Парни, спасибо за такой подарок!» Вначале хотел сходить нарубить дров, но решил сделать это чуть позже. Не хотелось будить Рину. Пока сполоснусь в ручье. Разделся и стал мыться. Не заметил, как Рина проснулась и подошла сзади. «Здорово тебе досталось!» Она потрогала след у меня на спине от попадания плазмы. Повезло, что нейросеть не задела. Начал одеваться, чтобы не смущать ее своими шрамами. «Я там мясо нашла, надо бы пожарить его, а то испортится. Сейчас дров нарублю, пожарим». Сухих лиан было много в округе, я без проблем нарубил их. Потом сносил к стоянке, поджег и начал жарить мясо. «Рина, у них там приправы еще должны быть в рюкзаках. Не находила?» «Сейчас посмотрю». Она следом за мной тоже решила сполоснуться. Сейчас как раз закончила и надевала трофейный свитер из багажника. «Нашла!» Она принесла их мне и села рядом погреться. «Как вкусно пахнет!» «Скоро будет готово». Сам я снял мясо с огня, насыпал и втер приправы в него. «Не боишься, что дым заметят?» «Не особо. Мы далеко от них и ветра нет. Сейчас пожарю и погашу костер». Кроме того, здесь охотников хватает. Не будут же они на каждый дым реагировать. Мясо скоро дожарилось, и с огромным аппетитом мы его разделили и съели. Жаль, настойки нет. К нему я бы сейчас не отказался от стаканчика. Я бы тоже не отказалась выпить. Уже начало темнеть, и я решил подстраховаться. Знаешь, я подумал, наверное, нам стоит перелететь отсюда. Я тоже так считаю. Как стемнеет, перелетим на другую сторону шоссе. Может, не стоит туда лететь? Нас могут заметить, а просто дальше улететь. Если они найдут это место, то так и подумают, что мы улетели дальше к столице. А на другой стороне вряд ли будут. У них нет столько фермеров для этого. В темноте лететь оказалось совсем тяжело. Пришлось включить освещение платформы. Подлетев к шоссе, я все выключил и просто завис на месте, когда все стихло и полетел через него. Только скрылся в лесу на другой стороне, как по шоссе проехало 2 грузовика. Дальше пришлось снова включить свет и лететь вглубь леса. Углубляться далеко не стал. Поставил платформу на небольшой возвышенности. По ночам часто шли дожди, и не хотелось, чтобы нас ночью затопило. Что будем дальше делать? Спать. Ты же только что спал. Ночь ведь, что еще делать? Не знаю. Достал плащ из багажника и лег на него. Не хочешь спать, можешь поохотиться. Темно же. Вот. А я о чем? Повернулся на бок и начал засыпать. Она что-то сказала себе под нос, я не расслышал. Позже тоже легла на заднее сиденье. Ночью прошел кратковременный дождь. Завернулся в плащ и продолжил спать. Рина тоже спала в машине. Утром, когда проснулся, Рина уже не спала и что-то искала в багажнике. Мне без разницы. Хотя это мои трофеи, но я был не против, чтобы она что-то взяла себе. Что ищешь? Расческу. Можешь еще в черных рюкзаках поискать, если здесь не найдешь. Почему они черные? Я их в какой-то черной дряни зарыл. Вот они и пропитались ею. Что в них, я не знаю. Проверь потом. А я пока осмотрюсь вокруг и, может, что подстрелю. Глава 18. Взял винтовку и пошел осмотреться. Сделав круг около лагеря, я не обнаружил никаких следов и вернулся обратно. Рина уже разобрала рюкзаки. В них в основном одежда. Правда, нашлось немного консервов и 2 аптечки. Одежда тоже вся была уже черной. Что с ней делать? Оставь пока. Можно попробовать отстирать. Если не получится, выкинем. А с этим всем? Она достала кучу всякой мелочевки. Возьми, что тебе нужно. Остальное можно попытаться продать, хотя из-за этой ерунды совсем не стоит рисковать. Что это? Это компас для ориентирования в лесу. Это зажигалка. Показал ей, как ими пользоваться. Она стала разбираться со всем остальным. Сам пока поставил на зарядку свой байк. Когда зарядится, прокачусь до городка. Нужно консервов купить. Консервы, что нашлись в этих рюкзаках, были тоже черного цвета. Но я спокойно открыл банку. Внутри все как обычно. Я попробовал. Вкусно. Не испортились. Рина скептически на меня посмотрела. Чего? Тебе аптечка после этих консервов не потребуется? Нет, они нормальные. Сама попробуй. Подумаешь, банка почернела. Она тоже открыла банку и осторожно попробовала. Вроде не испортились. Мне вообще понравились они. Мне тоже. Все натуральное. Вот только таскать их с собой проблематично. Да, у нас сейчас техники полно. Вот это и радует. Кстати, тебе ведь машинку, наверное, нужно обратно сдавать в прокат. Уже нет, я ее купил. Она удивленно посмотрела на меня. Что? Ты купил? Да, купил. Не все же мне угонять. Ее в металл хотели сдать. Мне ее жалко стало. Вот я и купил за 500 корпоратов. Ты же говорил, что у тебя их нет. Правду и говорил, не было. Пришлось всего лишь поймать парочку корпоратов и вытрясти из них все их корпораты. Я даже проявил гуманизм и не стал их убивать. Гуманист. Она засмеялась. Вижу, ты пошла на поправку. Да, мне лучше. Опухоль почти прошла. Чем займемся? После того, как зарядится байк, прокачусь до городка. А ты останешься здесь. Поехали вместе. Зачем мне здесь одной оставаться? Они ищут двоих. И на одинокого байкера не обратят внимания, если они еще там. Поедем на расстоянии друг от друга. У меня шлем один, а без шлема тебя опознают. Впрочем, можешь ты съездить, если хочешь, а я подожду здесь. Может, вообще не ездить. Кто знает, как сложится дальше. Лучше иметь запас консервов, пока есть такая возможность. Наверное, ты прав, и тебе стоит ехать. Но ей явно не хотелось меня отпускать. Мне же стоит остаться одному по другой причине. Чипы. Их нужно взломать так, чтобы она ничего не видела. Возможно, уже поздно, и они блокированы. Но все равно стоило это сделать. Ведь теперь мне придется кормить ее. С одной стороны, это многое усложняло. А с другой упрощало. Все равно вдвоем проще. Не приходится разговаривать с байком. Байк зарядился, и я поставил заряжаться байки. «Рина, ты можешь пока рассортировать, что пойдет на продажу, а что нам понадобится?» «Наверное, этим и займусь. А ты постарайся побыстрее. Если меня не будет завтра до вечера, уезжай отсюда». «Где встретимся тогда?» «На месте посадки корабля. Оставишь сообщение, где тебя можно будет найти». «Хорошо». «Вот, еще держи этот чип местный, на всякий случай. Пароль от него есть в планшете». «Вижу, на нем пусто». «Да, это у меня запасной». «Все, я поехал». Перед тем, как выехать на шоссе, я поставил первый чип на взлом. Дорога до городка у меня заняла чуть больше часа, но на ней я не встретил никого из преследователей. В одном месте заметил место остановки грузовика, но не стал останавливаться, проехал мимо. Пока ехал, планшет взломал два чипа. В сам городок я не стал въезжать, а заехал в лес на место, где я раньше оставлял байк. Здесь оставил байк и перебрался в заброшенный дом на окраине. Рядом с ним появился еще один. Раньше он был жилым. Похоже, разумные отсюда уезжают. Наверное, закажу также доставку сюда. Сеть здесь работала, и я первым делом посмотрел новости. Ничего там про мою разборку с фермерами не обнаружил. Планшет пока доломал третий чип, и он оказался заблокирован. Зря ломал. Пришлось выкинуть. Проверил все остальные на блокировку. Еще один также оказался блокирован. Остальные пять вроде нет. На двух взломанных 200 и 240 корпоратов. Сразу перекинул их себе на чип и поставил следующий чип на взлом. Там уже оставалось не так много. Чуть больше 300 корпоратов. Подумав, решил не заказывать себе доставку, а просто заехать в продуктовый, в котором заказывал в прошлый раз. Спешить некуда. И я решил подождать, чтобы все чипы взломались и перегнать с них корпораты, пока я был в сети. Похоже, парочка, которую я первыми связал, успела вернуться и заблокировать свои чипы. Они ведь не пострадали физически. А вот остальным требовались капсулы, и они не успели это сделать. Больше 2 часов пришлось ждать, когда все чипы были взломаны. И теперь у меня стало больше 3000 корпоратов. Теперь за покупками. Вернулся к байку и заехал в город не по основной дороге, а по дворам. Выехал уже недалеко от продуктовой лавки и остановился сбоку от нее, чтобы камеры меня не видели. В лавке находились хозяин и его сын. Именно он привозил мне консервы в прошлый раз. «Мне бы консервов. Сколько и каких?» «Соберите коробку разных». «Коробку? Она большая». «Да, пускай дома запас будет». «Нет проблем». Он ушел на склад, потом принес коробку с консервами. Цена на них не изменилась, и я заплатил ему 1000 за них. «Еще что-нибудь?» «Давай 2 бутылок на стойке». «Нет проблем». «Еще что-нибудь?» «Нет, на этом все». Уже на выезде из города решил заехать в лавку, где я с хозяином выпивал настойку. Его на месте не оказалось. Но вместо него меня встретил другой продавец. «День добрый. Я как-то заезжал раньше, говорил с хозяином. Его больше нет». «В смысле? Он переехал отсюда?» «Нет, его убили». «Жаль. Хороший был, разумный». «Что хотели-то?» «Планшет есть у вас?» «Есть. 200 карпов». «Можно посмотреть?» «Вначале корпы, потом смотрите. А если он не рабочий?» «Рабочий, я проверял». «Хорошо, лови корпы». Он достал из-под прилавка планшет. Именно его я смотрел в прошлый раз. Он был рабочим. Проверил просто для виду. «Устроит. А кто и за что его убил?» «Да кто его знает? Шел домой и не дошел. Он на окраине жил». «А что корпораты говорят?» «Ничего. Забрали тело и все». После того, как я вышел из лавки, мне стало грустно. Жаль. Хороший был, разумный, он мне тогда здорово помог и много что подсказал. Впрочем, самому мне пора отсюда уезжать. Не понравилось, как на меня смотрел новый владелец лавки. Также свернул во дворы и по ним выехал из городка, чтобы не светиться на камерах при въезде. По дороге обратно остановился около места остановки грузовика. Ночью шел дождь, и следов практически не осталось. Только немного примятая трава. Судя по всему, здесь высаживались из грузовика преследователи и потом уезжали в лес на байках. Обратно они вернулись до дождя, значит, еще вчера. Похоже, фермеры совсем не горели желанием нас искать и преследовать. Их парочка корпоратов направляла. Поехал дальше. Мне перед возвращением перекинул на новый планшет антивирусную программу. И проверил его. Все чисто. Когда вернулся, Рина уже вся была на нервах. Что случилось? Все в порядке. Консервов купил, вон сзади целый ящик привязал. Чего тогда грустный? Знакомого убили. За что? Не знаю, вроде возвращался с работы домой, и у дома убили. Что, хороший знакомый? Не сказать, что хороший, но когда я выполз из леса, он мне многое рассказал, как здесь устроено. Без этого я бы не выжил здесь, наверное. Может, из-за тебя и убили? Нет. Я с ним 1 раз все выпивал и больше не возвращался сюда. Здесь что-то другое. Чем он занимался? Лавка у него небольшая была, а сейчас там другой торгует. Вот за нее и грохнули тогда. Возможно. Как-то новый владелец на меня нехорошо смотрел. Я тебе планшет купил и к сети подключил. Так что можешь перекинуть на него с моего все, что нужно, и пользуйся. Она забрала новый планшет. Вот, значит, почему ты так долго. Не только это. Посмотрел, что наши преследователи делали. Лови видео. Похоже, они еще вчера уехали обратно по домам. Она внимательно посмотрела видео, которое я ей скинул. По-моему, они боятся тебя уже. Мне тоже так показалось. Что-то быстро они свалили. Хотя, возможно, ждут где-то на подъезде к столице. Что делать будем дальше? «Сходи сначала, проверь вон туда», — она показала дальше в лес. «Что там?» «Не знаю. Я там что-то видел, но не поняла, что». «Хорошо, сейчас проверю». Оставил рюкзак, взял только винтовку и пошел туда, куда она показывала. Обошел небольшой куст. Затем обнаружил цепочку следов животного, которая привела меня к норе. Около нее заметил много следов. Самого животного не было. Похоже, оно в норе.